Рождественские фильмы с широко закрытыми глазами. Рассказывает Всеволод Коршунов. Мы видим заснеженный Нью-Йорк, бесконечные витрины рождественские, какие-то елки, подарки. Все очень пестрое, очень яркое. И по этим улицам идет странный человек в черном пальто, в белой рубашке. Вот такой черно-белый человек в этом ярком, пестром мире. Это наш главный герой. Его играет Том Круз, а его героя зовут доктор Билл Харфорд. И у него красавица жена Элис, ее играет Николь Кидман. Собственно, здесь важно, что сами актеры были мужем и женой на момент съемок. Да, их брак также распадался, как и распадается брак их персонажей. То есть Кубрик использует здесь еще и личную жизнь актеров, их личный опыт довольно безжалостно. Герой Тома Круза один, как и положено герою рождественской сказки. Он ходит по Нью-Йорку, слоняется по этим улицам снежным, и он один против тайного общества, он пытается разгадать некую тайну, раскрыть тайное общество, или, по крайней мере, спастись от него. Но интересно, что в отличие от всех персонажей фильма, герой Тома Круза, он все время в смокинге, в черном пальто, в белом халате, он черно-белый. И пестрый, яркий, рождественский мир — это не его мир. Вот он просто на чужом празднике оказался. Он еще должен войти в мир этого праздника. Очень многие вещи в этом фильме показаны через нашего героя, и мы до конца не понимаем, а вообще это на самом деле, или это ему привиделось. Мой любимый эпизод — это момент, когда он входит в кофейню. Канун Рождества. И мы вслушиваемся в фоновую музыку. А фоновая музыка очень странная. Хор поет, оркестр играет. Это какая-то такая очень печальная музыка. И тут я понимаю, господи, это же Моцарт. И это не просто Моцарт, это реквием Моцарта. В рождественской кофейне, но это невозможно, там, скорее всего, должны играть Jingle Bells. Что еще может играть в кофейне в это время? Скорее всего, Кубрик нам говорит о том, что этот реквием звучит в душе нашего героя. И все, что мы видим, или почти все в этом фильме, это овнешнение внутреннего. Он обуреваем темой смерти. Он боится этого. А кризис у него в том, что он разучился любить. Любовь — это же возможность не только брать, но и отдавать. У него вот с этим проблемы. Он такой психологический консюмер. И вот он как раз живет широко закрытыми глазами. Они у него настолько широко закрыты, что он ничего не видит, кроме себя. Он еще интересным образом одержим плотской любовью. Мы видим, что буквально все набрасываются на него. Он настолько привлекательный, что все набрасываются от портье в гостинице до дочери пациента. Вот мертвое тело лежит, и она тут же набрасывается на него, чуть ли не целует его. Вот так странно. То есть он, с одной стороны, обуреваем темой плотской любви, а с другой стороны, обуреваем темой смерти. Вот такой странный персонаж. И, конечно, ему нужно из этого выбираться. И ему помогает в этом Маска. Один из важнейших образов фильма «Маска». Он однажды видит Маску на кровати, на месте, где должен лежать он. Он обнаруживает себя как неживое тело, как внутренне мертвого человека, и вдруг он рыдает. Это есть то самое чудо, прозрение, катарсис, которого так ему не хватало, и, наконец-то, это очищение он, собственно говоря, и прошел, прорыдавшись. Нравственный переворот нам показан намеком цветовым. Вот очень интересно, вот у Кубрика, конечно, за цветом наблюдать. Все время черно-белый Том Круз в финальной сцене, в такой тоже яркий, пестрый магазин игрушек, и он, наконец-то, надел на себя какой-то красный свитер. Вот есть намек на то, что он, кажется, воскресает и оживает. Очень странно сделан финал. Элис ему предлагает заняться любовью. Это финальная тема фильма, и требуется его реакция. Его крупный план, средний план с реакцией. Но Кубрик намеренно его не дает. То есть мы не знаем, как он отреагирует. Он согласится, не согласится, отшутится. Снова уйдет в свой этот вот мир морока и этого консюмеризма психологического. Не очень понятно. И тем не менее, ему сделали это предложение. Он наконец-то надел свой этот красный свитер. Надежда всегда есть. Рождество — праздник надежды. Вот как ни крути.